Татьяна Дмитриевна потянула Николая Арсеньевича за рукав. Она понимала, что произошла катастрофа, что вряд ли ее молодой муж выберется из этой переделки, не пострадав. И ей было странно, отчего он не понимал этого. Далее собрание пошло совсем иначе, чем планировалось. Коллектив вынужден был отреагировать на странный демарш доктора Челышева. Выступили многие, человек 10 или 12, санитарки, медсестры, врачи. И все они оказались, конечно же, единодушны. Челышев злостно нарушил кодекс советского врача. Челышев занимается незаконным врачеванием. Челышев нарушает инструкции, потому заслуживает самого сурового наказания. Это были самые мягкие высказывания. Шарлатан, идеалист, отравитель, вредитель, убийца в белом халате. Так говорили те, кто лучше других держал нос по ветру. В тот вечер в конференц-зале больницы отчетливо запахло кровью. В итоге собрание закончилось принятием резолюции гневно осудить врача Челышева Н.А. за незаконное врачевание, шарлатанство, отрыв от коллектива, высокомерие и политическую близорукость. Весь коллектив проголосовал «за». Двое воздержались. Сам Николай Арсеньевич и Татьяна Дмитриевна. Когда расходились от Челышева и от его молодой жены, все шарахались, как от зачумленных. Никто не смел не то что приблизиться, даже посмотреть в их сторону. А когда Челышевы вернулись домой, они жили теперь в больничном флигельке, в квартирке Татьяны Дмитриевны, с ней случилась истерика. «Дурак! Дон Кихот!» — кричала она вся в слезах на своего Николая. «Да ты понимаешь, что ты наделал? Ведь тебя возьмут! Ведь ты сам себе приговор подписал! Зачем? Ну зачем ты метал перед ними бисер? Кого и зачем хотел переспорить?» А Челышев только улыбался виноватой улыбкой и приговаривал: «Ничего. Все будет хорошо, Танечка. Там разберутся, там назначат комиссию, во всем разберутся». Потом Татьяна Дмитриевна бросилась ничком на кровать и выплакала буквально все глаза. Она оплакивала и Челышева, и свою молодость, и их любовь, и такую короткую жизнь. Вместе и незаметно для себя заснула. Проснулась она ночью от скрипа половицы постукивания кочерги. Челышев сидел перед печкой. Огонь озарял его грустное лицо. Николай Арсеньевич бросал в печь подлинные истории болезни, те, в которых он упоминал о препарате. Помешивал залу кочергой. Во сне Татьяне Дмитриевне приснилось решение. Оно было таким ясным, таким соблазнительным. Она порывисто вскочила с кровати и бросилась к мужу, обняла его, прижалась к нему. — Коленька, давай уедем! — прошептала, прокричала, прорыдала она. — Уедем! Вместе, сейчас же, соберем вещи на вокзал, уедем куда угодно. Куда глаза глядят? На Урал, в Сибирь, в Приморье. Страна большая. Устроимся работать не по специальности. На завод, в шахту, на лесозаготовки. Нас не найдут. Нас и искать не будут. Мы спасемся и будем вместе. Коленька! И знаете ли, Настя отступила в этом месте от своего рассказа Татьяна Дмитриевна, когда в 50-е годы стало известно о масштабах репрессий. Выяснилось, что подобным образом, как я предлагала в ту ночь Николаю, можно было спастись. Я знаю одного человека из Ленинграда. Он работал в научном институте, и когда в 38-м году там начались аресты, он взял и просто уехал. Сел в поезд, отправился, куда глаза глядят, попал на Донбасс, устроился работать на шахту, причем даже под своим именем, и никто его не тронул. Он спасся. Спасся, повторила она, да только мало оказалось тогда в стране таких решительных людей. Все сидели на своих насиженных местах и покорно ждали. И даже когда было понятно, что человек обречен, он думал, что все обойдется, во всем разберутся, его минует чаша сия, так же, как и Николенька в ту ночь. Продолжила Татьяна Дмитриевна. Он тогда меня обнял и стал шептать, что все будет хорошо, во всем разберутся, из Минздрава пришлют комиссию, его даже наградят. Он убаюкал меня, а на следующее утро получилось, что он вроде бы и прав. Татьяна Дмитриевна спокойно отправилась на работу. Ничего, казалось, не переменилось. Она ловила на себе испытующие взгляды и слышала за спиной шепотки. Однако вслух никто из медперсонала даже словом не обмолвился о том, что произошло вчера на собрании. Работали как раньше, как всегда. Николай Арсеньевич выхлопотал себе отпуск по семейным обстоятельствам в связи с переездом на новую квартиру. Главврач подписал ему заявление и, хоть выглядел он мрачнее тучи, ничего не сказал. Так прошло 2 дня. Татьяна Дмитриевна по-прежнему работала. Николай паковал для переезда вещи. В воскресенье Егор Ильич Капитонов, как и обещал, дал Челышевым грузовик. Они благополучно перебрались на новую квартиру, в эту, где впоследствии родился Игорь, отец Арсения, а потом и сам Арсений, в эту самую, где они сидят и сейчас. Николай Арсеньевич и Татьяна Дмитриевна даже отметили совсем скромно вдвоем новоселье. Выпили разведенного спирта, закусили сушеной рыбой. «Вот видишь, все обошлось», — прошептал ей тогда, засыпая, Николенька. И сама Татьяна Дмитриевна подумала, в самом деле, может быть, все обошлось. Там не обратили внимания на выходку Николая. Иначе зачем они дали возможность нам переехать? А в ночь после новоселья, с воскресенья на понедельник, Николая Арсеньевича взяли. Как оказалось впоследствии, в то же утро арестовали и главврача Ефрема Самуиловича, и парторга больницы. Татьяна Дмитриевна замолчала, казалось, надолго. Ее лицо застыло. «Что я могу тебе еще рассказать, Настенька?» Наконец вздохнула она. Николай Арсеньевич вернулся из лагерей в 55-м. Через 8 лет. Через 8 очень долгих лет. Весь худущий, весил 45 килограммов. И с туберкулезом. Но слава Богу, что вернулся живым. Ефрем Самуилович, главврач, не вернулся вовсе. И парторг больницы тоже. А как мы жили те 8 лет без него? Как я жила? Это совсем другая, отдельная история. И как жил, точнее, существовал там, в лагерях, Николай Арсеньевич, тоже. Хотя, конечно, даже мне Николенька о том, что творилось там, никогда не рассказывал правды. Всей правды. Как не расскажет тебе всей правды наш Арсений, когда вернется? А что мои старики? Егор Ильич и Галина Борисовна, они помогали тогда вам? — спросила Настя. Татьяна Дмитриевна вздохнула. Сам Егор Ильич никогда не распространялся, но я точно знала, что Егор пытался спасти арестованных или хотя бы как-то облегчить их участь, особенно Николая Арсеньевича. Он, Егорушка, рисковал. В те годы даже это божеское дело заступиться за ближнего было смертельно опасным. Может быть, его хлопоты помогли, и поэтому не арестовали меня. А может, благодаря его заступничеству врачей не расстреляли, а дали по 25 лет лагерей? Всего лишь. Горько усмехнулась Настя. Да, всего лишь. Тогда ведь за пару неосторожных слов сажали. Брали вообще ни за что, по бредовым доносам. А тут, если взглянуть на дело глазами следователей и подходить к нему по меркам того времени, налицо самая настоящая диверсия. Шутка ли? Врач, дипломированный специалист, поит больных каким-то бабкиным снадобьем. И хуже того, в открытую признается в этом на партийном собрании. Самая настоящая контрреволюционная агитация. Какое счастье, что он вернулся, вздохнула Настя, имея в виду Николая Арсеньевича. Но подумала она о своем, об Арсении, и о том, когда вернется он и вернется ли. Ах, какое счастье, что сдохла эта сволочь. Этот Сталин проклятый, с чувством произнесла старушка. Настя никогда не слыхала от Татьяны Дмитриевны столь крепких выражений, иначе и Николенька бы мой погиб, как другие. Ну, а твои родные? Вскоре у Галочки появилась Ирка, то есть твоя мама, Ирина Егоровна. А в 48-м или 49-м году Егора Ильича перевели на другую ответственную работу, сначала в край, а потом вскоре в Москву. Скучно мне после их отъезда стало. — А вы уже беременны тогда были? — вдруг спросила Настя. Татьяна Дмитриевна как-то странно посмотрела на нее. — Ну да, — проговорила она, — была беременна Игорьком. Игоречка. Царствие ему небесное, папой твоего Арсенечки. Ох, и тяжело, помню, мне с Игоречком было. Отпуск по родам 3 месяца. Работу не бросишь, жить на что-то надо. Да и не было тогда принято, чтобы не работали. Бабушек, тетушек нет. В яслях Игорек болел, с няньками тоже болел. 27 нянек, я посчитала, у него было. Можешь себе представить, Настя, 27! Желая подбодрить бабулю, девушка сказала с легкой улыбкой, зато Николай Арсеньевич вернулся, а у него здесь уже готовый сын. Татьяна Дмитриевна снова глянула на нее с непонятным выражением. Настя продолжала, имея в виду свои собственные заботы, страхи и переживания. Сколько лет Игорьку вашему было, когда отец вернулся? 7? 8? В школу он уже пошел. И как он отца встретил? Не испугался? О, нет! Признал сразу же! С воодушевлением воскликнула Татьяна Дмитриевна. Эти расспросы про сына, ждущего и признающего или не признающего отца, что вела сейчас Настя, на самом деле имели больше отношения к ней самой, нежели к судьбе Татьяны Дмитриевны. Ей хотелось представить встречу юного Николеньки и Арсения. Как это случится? Какими они оба будут? Как это произойдет? И когда, черт побери, когда это произойдет? Хотя, впрочем, прервала она себя, у маленького Николеньки уже есть отец. Хороший ли, плохой ли, а есть. И Арсений тут совершенно ни при чем. Однако для Татьяны Дмитриевны разговор о собственном сыне имел еще некий тайный, подспудный смысл. Это Настя поняла по огоньку, зажегшемуся в ее глазах. Словно неосторожное слово, признание вот-вот готово сорваться с ее уст, Настя решила не торопить ее. Если человек в чем-то хочет признаться, все равно признается, только он должен сделать это обдуманно, чтобы не жалел потом о случайно сорвавшемся слове и не возненавидел бы того, кому признался.